Я могу понять, как Здравствуйте. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеете задолженность в размере 4600 рублей. Требования банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату сегодня? Когда вас ваш Олежка научит правильно представляться в рамках федерального закона? А? Когда это произойдет? Второй раз. Почему вы не представляетесь полностью? Это, по-моему, только за вашим этим банком такая фигня. Все остальные представляются. Одни а то есть у вас в других банках тоже задолженность, я так понимаю, да? Это моя фамилия Толстин Сергей Владимирович, можете записать. Я записываю. Если вас так интересует моя фамилия, запишите меня, пожалуйста. Меня очень интересуют все фамилии, кто мне звонит. Запишите, я вам ее прорисовал. Я записываю Толстин разговор. Сергей Владимирович, моя фамилия. Еще раз. Очень хорошо. Ну? Вы сегодня готовы произвести оплату 4600? Ни в коем случае. Вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке? Вообще не в моих интересах. Я очень хочу в судебном порядке все решить. То есть напрямую в банк вы отказываетесь платить? Неоднократно я вашим коллегам об этом сообщала. Нет, вы названиваете. То есть напрямую в банк вы отказываетесь платить? Да, только через судебных приставов. Я вас услышал. Вы должны понимать, что в случае дальнейшего отсутствия выплат судебного порядка... Все, ваше... скрипт я твой слышала 200 раз. Не надо мне эту хрень нести. В общепринятой манере общения вернитесь. Все, это тоже твой скрипт со своим вот этим вот общепринятой манерой общения. Это тоже только у вас у Чайкова такая фраза есть в скрипте. Что-то ваша вас... задолженность может значительно... Ты вроде бы мужик, да? Ты взрослый мужик, сидишь? Дома с гарнитурой на башке, с этой китайской, которую тебя заставил этот Тинькофф купить. Вот, сидишь дома, да, сделал вокруг себя полную тишину и несешь вот этот скрипт в ухо людям. Ты не деградировал там случайно еще? Или ты на пути к деградации? Манере, я еще раз ты, видимо, на пути к полной деградации. Что вы говорите? Я тебе правду говорю. Я тебе говорю правду, и тебе обидно. Потому что я тебе говорю правду, и ты обиделся на меня за это. Потому что я говорю правду тебе, которую ты сам себе признать не хочешь. При том, что еще мало того, что он там вас обманывает, ты что? А я говорю то, что есть на самом деле. Ты сам себе в этом признаться боишься? Ну давай, я буду тебе говорить. Мы с вами с тобой разговариваем. С тобой. В общую сумму задолженности могут быть включены судебные издержки, а также... я ничего не слышал. Ага, ну давай, сейчас положишь трубку и задумайся о том, что я тебе сказала. Мужик называется. Иди поздно, лучше людям приноси. Сидит он там. Даже из дома, главное, идти на работу не хочет. Сидит тупо жопой дома на стуле с гарнитурой с китайской, которую ему навязал Тинькофф на башке. Вообще, это прикинь, куда ты докатился. Прикинь-ка вообще, куда ты докатился. Ты ниже плинтуса вообще как скатился, как мужик, как мужчина. Ладно, там девочка какая-то сидит, там у нее дети дома там и так далее. Она не может куда-то на работу ходить, а ты мужик. Или ты, может быть, правда, конечно, я тебе перед тобой извинюсь, если ты инвалид. Тут да, тут я, конечно, ничего не могу сказать. Я с тобой разговариваю. Ты не понял, что я с тобой разговариваю? Ну, видимо, да, видимо, инвалид, раз у тебя... Не понял даже, что с ним разговариваю. Я с тобой разговариваю, тебе все объясняю. А он даже не догадывается, что с ним разговаривать. Кому ты звонишь тогда? Я тебе объясняю все. Ты даже послушать не хочешь, да? Тебе это противно слушать или что? Или тебе правда глаза колет? Вы точно со мной разговариваете? Я точно, не понимаю, про что точно вы с тобой. Нет, не работает под дурачка. Он еще под дурачка включает тут. Работает. В рамках банка за вами еще сохраняется положительная характеристика. Не нужна мне никакая характеристика. Давай, подумай о том, что я тебе сказала. Понял? Положишь сейчас трубочку и подумай, что я тебе сказала. Понял меня? Вами информация посредством переговора с вашим окружением. Вы деградация хотите, полнейшая. Мужчина называется. Не позорь мужиков. Не, не позорь. Ни себя, ни свою семью. Это ж позорище какое-то. Банка... Работать там на Тинькова вообще пипец просто. Не знаю, как можно докатиться до такого. Ну, конечно, да, если ты инвалид, я перед тобой извинюсь. А если ты здоровый мужик, извини, но ничего такого хорошего я про тебя сказать не могу. Все, что я сказала, ты слышал. Все это лично было адресовано тебе. И тебе это совершенно не понравилось. Или проверки данных звонки могут поступать как родственникам, так и знакомым. Ой, ну давай, вашим. Я твой скрипт, я тебе сказала, я этот твой скрипт слушаю каждый день. Можешь не стараться. И тем не менее вы нарушаете свои обязательства и исполняете. Голос у него еще такой, ух, какой у него еще голос-то, а? Пошел бы, еще не знаю, если такой голос пошел, на радио бы он работать лучше. Погоду рассказывать там, я не знаю, или новости спортивные. Применение всего лучше нашел. Пользу хоть какую-то приносил. Я говорю, что грипп мне твой не интересен, можешь класть трубочку. Трубочку я не положу. Кредитный договор подразумевает исполнение обязательств. Я тебе говорю, не нужен мне твой скрипт. Я говорю, мне не нужен твой скрипт. Все, закрой глаза. Попей чайку, кофейку. Все, мне не надо вот этого твоего скрипта читать. Если мы не договоримся с вами... Нет, мы не договоримся, все, давай. Ой, я знаю, где вы говорили, да, все, я понимаю, знаю, я говорю, ты что, глухой еще? Ну да, инвалид, точно, и глухой, на башку тугой, господи, боже мой, действительно, инвалид. Да, ну, возможно, в принципе, да, одно объяснение теперь существует, так сказать, твоему существованию в данном виде и на данной должности, и по данному стилю общения. Вы готовы конструктивно продолжить диалог, или вы будете сами с собой маму. Разговаривать, Елена Валерьевна? Я с тобой разговариваю. Но скрипт мне твой не нужен. Вы конструктивно готовы диалог продолжить, я или вы будете сами с собой разговаривать? Я более чем конструктивно с тобой разговариваю. Я вам вопрос задаю. Я более чем конструктивно разговариваю с тобой. Если тебе это не нравится, это не значит, что не конструктивно. С моей вам точки зрения, я очень даже конструктивно с тобой разговариваю. Я тебе промываю твой никчемный мозг. Ему, может быть, еще чем-то можно, еще, может быть, чем-то можно ему помочь. Твоему мозгу. Хотя вряд ли. Но я попыталась. Я как минимум попыталась. Я всегда переживаю сильно, всегда за все, все живое. Я всегда спасаю птичек там, бабушек через дорогу перевожу. Вот и тебе досталось от меня добра. Может быть, прислушаешься. Если прислушаешься, твое счастье. Не прислушаешься, будешь дальше деградировать. В общепринятой манере общения будешь деградировать. В таком случае я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. В таком случае давай. Да. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Я слушаю. Елена Валерьевна, у меня слышно? Да. Меня зовут Ирина, отдел взыскания банка Тинькофф. Я так и поняла. Ранее вы договаривались с нашим сотрудником на оплату, но да. Не все средства, условия договоренности были нарушены. Требования банка произвести оплату в размере 3000 рублей прям. Сегодня. Слушай, Ириночка, а как твоя оплата фамилия? Оплата поступит сегодня? Какая у тебя фамилия? Аленушка прям. Из сказки про морозка. Елена Валерьевна, оплата поступит сегодня? А фамилия-то какая у тебя, Ирочка? Меня зовут Бурмистрова Ирина Павловна. Какая отдел взыскания банка Тинькофф. Что ж тебя туда занесло-то, бедненькая? Не твое это место совсем. Взыскатель тебя своим голоском будет. Никакой тебя взыскатель своим ангельским голоском. Моя задача зафиксировать информацию от клиента. Кто? Готова внести оплату сегодня? Иречка, мы не будем с тобой это ничего обсуждать. Со мной тебе бесполезно разговаривать. Ты напиши сразу у себя отказ от оплаты. И все. И избавишь себя от мучений. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? А ты хочешь все-таки помучиться, да? Ну, ты сейчас скрипт мне будешь свой читать. Давай договоримся. Ты сейчас убираешь из-под носика своего скриптик, да? И мы с тобой общаемся своими словами, без скриптика. Тогда я буду с тобой разговаривать. Иначе нет. Елена Валерьевна, мы с тобой договорились. По какой причине? Мы с тобой договорились. Убери, убираешь скриптик из-под носика или нет? Вам необходимо ответить на вопрос, который интересует банк. Нет, это не надо никому. Тебе тоже это не надо. Дам сейчас есть вам. А Елена Валерьевна, не мучайся, девочка. Не надо мучиться. Каждый день просроченной зависимости. Ты видишь, я же тебе сказала, я с тобой не буду разговаривать, если ты будешь читать свой скриптик. А ты сидишь и читаешь твой скриптик. Ну давай, разговаривай тогда сама с собой. Я тебе отвечать на вопросы не буду. Твой скрипт я знаю наизусть, так что можешь не стараться. Хорошо, Ирочка? Оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. Вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит к увеличению суммы минимального платежа? Конечно, конечно, я все понимаю. Наличие просроченной задолженности дает банку право увеличить процентную ставку по кредиту на 15% годовых. Закрой глазки. Не усугубляйте ситуацию. Закрой глазки. У тебя какого цвета глазки? На оплату суммы 3000. У тебя какого цвета глазки? Не порти глазки об такую плохую бяку, как скрипт Тинькофф Банка. Ты что? Елена Валерьевна, оплата от вас поступит? Ну что ты? Нет, конечно. Что ты, моя золотая? Елена Валерьевна, я вас увольняюсь. У тебя скоро все равно уволят. И заработать тебе там не получится. Вот увидишь. Тетя Леночка тебе добра желает. Так что не трать время, клади трубочку и увольняйся. Потому что ничего тебе там никто не заплатит. Банк бросает своих работников, особенно таких ангелочков, как ты. Понимаешь, это или нет? Это ж надо же, где же они тебя такую взяли? На две части вы сможете оплатить его в удобную для вас дату. Старается, посмотри на нее, старается. О, Господи. На оплату первого... В интернетике да, захотела дома рублей. Поработать, да? Дома тебе удобно, да, никуда ходить не надо. Сидеть дома с гарнитурой на башке. Еще сказали тебе гарнитуру купить, да? То есть ты даже как даже если у тебя будет хорошие наушнички, ну гарнитуру все равно надо было купить. Правильно? Елена Валерьевна. Вот, и ты потратила гарнитуру. Сейчас ты вот за нас такой разговорчик все равно штрафик схлопочешь, понимаешь? Вот. И таких, как я, очень много, и заработать тебе не получится, понимаешь? Я вас услышала, Елена Валерьевна, тем не менее, воспользовавшись данной программой, вы сможете вернуться в клиентское обслуживание без конечного начисления штрафных санкций. Какого дня я должна, посмотри, сколько месяцев? Вы же не хотите переплачивать? Нет, я хочу переплачивать. Давайте обсудим условия программы, для вас это очень удобно. Я хочу, чтобы Тинькофф мне максимальное количество всяких штрафов и устоев и пеней начистил. Это моя цель. Я буду долго ждать. А кто может помочь вам с оплатой или занять настоящую сумму? Ой, у меня много денежек, ты знаешь. У меня принципиальная позиция не платить своему Тинькофф Банку. Учитывая все обстоятельства, в рамках нашего разговора мы можем снизить. И какие ты, вот, и ты представляешь, ты вот... учила в рамках нашего разговора, что у меня острая неприязнь к Тинькофф банку. И все равно ты мне что-то там учила и предлагаешь. Вы готовы гарантировать платеж в размере 800 рублей до 23 мая? Нет, мой золотой, не готова. А Елена Валерьевна, отказ от оплаты не освобождает? Да, конечно, да. Действия банка, направленные на возврат, просроченной задолженности, будут продолжаться. Я знаю, да. Поэтому уже сегодня начинаете искать 3000 рублей для оплаты. Они у меня есть, мой золотой. У меня есть. До свидания. Пока.